Глава 18. Санми извивалась на полу, пытаясь встать, опираясь на живот и бедра. Вот так. Надо еще раз попробовать. Она не могла спокойно ожидать своей участи, сложив руки. Ведь Ким Юньон могла в любой момент сделать с ней что угодно. Санми старалась напрячь ноги, связанные крест-накрест между собой. Но тугая веревка никак не поддавалась. Она даже пыталась силой ног разорвать ее, но только стерла кожу о грубые волокна. Лодыжки были так сильно сдавлены, что из-за нестерпимой боли у Санми вырвался стон. Она почувствовала неприятный запах, исходивший от грязной веревки. Если бактерии попадут в рану, то скоро она начнет гноиться. Тогда в решающий момент Санми не сможет ни убежать, ни даже уйти. Она попыталась из-за спины перекинуть руки вперед, но опять ощутила нестерпимую боль. Конечно, ноги надо развязать, но со связанными руками она ничего не сможет сделать. Все попытки выпутаться были тщетны. Хотелось лишь выругаться. Юньон открыла глаза от непривычного звука, разбудившего ее. Это был дверной звонок. Она подскочила и села в испуге, будто ей приснился кошмар. Стояло тихое утро. Через окно проникали солнечные лучи. Звук дверного звонка утих, но сердце Юньон, стучавшее так, словно вырвется из груди, не думало утихать. Все тело охватило лихорадка. «Кто это может быть в такую рань?» Надо проверить в глазок. Но от мысли подойти к двери ей стало страшно. Незнакомец больше не нажимал на звонок, но, кажется, поджидал за дверью. Юньон встала с кровати и вышла из комнаты. Сначала она проверила гостиную. Санми подняла в ее сторону голову и посмотрела заспанными глазами. Связанные руки и ноги явно доставляли много страданий. Юньон закрыла дверь в гостиную, подошла ко входной двери и посмотрела в глазок. В это короткое мгновение ужасные картинки, которые рисовало воображение, промелькнули в голове, заставив сердце громко биться. Но она, не моргая, внимательно изучила пространство за дверью. Ни души, только дверь квартиры напротив. Под каким бы углом она ни вглядывалась, людей на площадке не было. Юньон представила, как внезапно кто-то выскакивает и смотрит в глазок с другой стороны. Но этого не случилось. Никто так и не появился. Если кто-то и есть, то он, наверное, присел и прячется под дверью. Другого места, чтобы укрыться, нет. Юньон опустилась на корточки прямо под дверью в прихожей, не решаясь отойти или вернуться обратно в комнату. За дверью по-прежнему была тишина. Так она просидела некоторое время. Затем Юньон пошла в гостиную и спросила у Санми, доставляют ли ей почту по утрам. Санми ответила, что иногда по утрам приносят заказные письма, которые требуют личной подписи. Наверное, приходил почтальон с заказным письмом, но, увидев, что никого нет, ушел обратно. Юньон решила, что она слишком разнервничалась. Она снова забралась в постель, накрылась одеялом и свернулась калачиком. Каждый раз, когда ей становилось страшно, она начинала скучать по Сугён, которая раньше спала рядом с ней. Было невыносимо грустно без сестры. Хотелось спросить саму себя, куда я уже дошла и куда направляюсь? Юньон отменила встречу со следователем Чан Хёнджу. Нелогично встречаться с полицейским, когда в квартире лежит связанный человек. Да и необходимость во встрече теперь полностью отпала. Ровно с того момента, как Юньон увидела письмо, которое лежало в белом конверте под дверью. Когда Юньон, натянув кепку пониже на глаза, открыла входную дверь с мыслью еще раз навестить учителя, она обнаружила нечто, лежащее прямо у порога. Стоило ей открыть дверь, как белый конверт скользнул по лестничной клетке, будто привлекая к себе внимание. Йонён с удивлением осмотрелась, но вокруг никого не обнаружила. В коридоре было пусто. Ни шороха, ни шепота, ни дыхания. Йонён протянула руку, схватила конверт и, словно убегая от кого-то, стрелой влетела обратно в квартиру. Наверняка его положили сюда после того утреннего звонка. На самом конверте ничего не было. Ни адресата, ни имени отправителя. Она заглянула внутрь и увидела листок, согнутый в спешке пополам. Йонён развернула напечатанный текст и прочла записку. «Я знаю, что ты пытаешься выяснить причину смерти Ким Сугён. У меня есть доказательства. Если хочешь получить их, сегодня до полуночи положи 10 миллионов вон в почтовый ящик. Туда же я потом положу то, что тебе нужно. Если задумаешь обмануть меня, все будет уничтожено. Н». Кровь прилила к лицу, дыхание перехватило. Потеряв дар речи, она не могла оторвать глаз от листка. Ким Сугён, смерть, доказательства. Взгляд застыл на этих словах. По щекам градом покатились слезы, оставляя мокрые следы на бумаге. Когда Йонён снова пришла в себя, она уже сидела на полу, а записка, выскользнувшая из рук, улетела в дальний угол комнаты. Слова, что у кого-то есть доказательства смерти Сугён, сами по себе уже значили: «Эта смерть не была самоубийством. Разве не так?» Сугён не совершала самоубийство. Это сделала не она. Сугён не хотела умирать. «Кто-то убил ее», — прошептал ей в ухо ее собственный голос 11-летней давности. Йонён поднялась на ноги и принялась ходить кругами по маленькой квартире. В руке она держала письмо от некоего Н. До полуночи оставалось еще много времени. Йонён помчалась в банк, совсем позабыв о встрече с учителем. Она сняла 10 миллионов вон наличными, сумму, которую до этого ни разу в жизни не держала в руках. Это было все состояние Йонён. Больше на счету ничего не осталось. Сотрудник банка, обеспокоенно посмотрев на нее, произнес что-то невразумительное про телефонных мошенников, но Йонён не слушала его. Она развернулась и направилась к выходу. Озадаченный таким странным поведением клиента, менеджер побежал следом. «Постойте!» — он даже выбежал за ней из здания банка. Взглянув на ее искаженное лицо, он резко остановился и спросил: «Вам никто не звонил, представившись сотрудником банка, полиции или другой организации? Не просил снять эту сумму?» У Йонён не было времени на пустую болтовню. Она даже не старалась поддерживать разговор, считая это совершенно бессмысленным. «Нет, таких звонков не было. Я сама решила снять такую сумму. Мне нужны эти деньги». «А можно спросить, с какой целью вам понадобилась такая большая сумма?» «Они нужны мне, чтобы поймать преступника, убившего мою сестру. Нужны наличные». Наступила тишина. По выражению лица менеджера было ясно, что он совсем растерялся и не осознает, как выглядит в глазах клиента. «Я пойду», — бросила Йонён и отвернулась. Она мысленно обратилась к Богу. «Что бы ни случилось, будь моим свидетелем. Запомни эти слова и в нужный момент напомни мне их». Йонён аккуратно положила конверт с 10 миллионами вон в сумку и закрыла молнию. Сидя уже в автобусе, она снова обратилась к Богу. «Если действительно существует человек, убивший мою Сугён, подай мне знак, как поступить. Когда я встречусь с ним, я буду знать, что делать. Дай мне ответ, пока не поздно. Или, в лучшем случае, пусть я сойду с ума». По дороге домой Йонён успела сотню раз задуматься, что делать дальше. Охваченная бурей эмоций, от проклятий и критики до жалости, в конце концов она поняла, что надо принять неизбежное. Может, не класть деньги в почтовый ящик, а спрятаться поблизости и, как только появится Энн, наброситься на него и рассекретить? Хорошо бы взять с собой электрошокер, но смогу ли я справиться с ним своими силами? А если он быстрый и ловкий? А если я заранее подготовлюсь и возьму оружие? Если что-то пойдет не так, то она лишится единственных улик и сама окажется в опасности. Сейчас для нее важнее собственной жизни было добыть доказательства. Она нервно теребила конверт с деньгами, но не собиралась выпускать его из рук. В это время в голове, как в компьютерной игре, проносились всевозможные сценарии дальнейших событий. Нужно было продумать все риски, чтобы не стать легкой мишенью мошенников, отдав им все деньги и не получив ничего взамен. И самое главное, надо узнать, кто такой Энн. Кто он? Откуда у него доказательства? При этом он знает, где я живу, знает, что я потеряла память и пытаюсь раскопать причины самоубийства Сугён. Я всего лишь пытаюсь узнать правду о смерти сестры. Что в этом может быть опасного? Что может крыться за смертью совершенно обычного ребенка? Страх и неизвестность сбивали с толку, но необходимо выяснить всю правду. Придется столкнуться лицом к лицу с реальностью. Если этот человек настолько хорошо знает ее настоящее, то высока вероятность, что он обладает важной информацией и о прошлом. Ёнён закончила мучительные раздумья. Как только она решила, что ни в коем случае не будет сожалеть о сделанном выборе, она открыла входную дверь. 23 часа 10 минут. Она спустилась на первый этаж и положила конверт в почтовый ящик. Тот громко заглотил содержимое. Раздался глухой звук. Убедившись, что деньги лежат в ящике с номером квартиры Санми 401, Ёнён обернулась и быстро поднялась по лестнице обратно. Может, он уже затаился поблизости и следит за ней. Скоро наступит полночь. Оставалось дождаться, когда он появится. Но она не собиралась просто ждать. Еще 30 минут, и неизвестный появится. Оставив свет в гостиной включенным, Ёнён направилась к окну, которое выходило на задний двор. С четвертого этажа, конечно, спрыгнуть невозможно, но должен быть способ аккуратно спуститься. Она села на подоконник и спустила обутые ноги вниз. Дом огибала длинная вентиляционная труба, на которую она могла поставить ноги. Если крепко держаться за нее, можно ногами достать до выступа снизу. Нужно собрать все свое спокойствие и хладнокровие. Ёнён обхватила вентиляционную трубу и, расслабившись, медленно опустилась. Ее нога достала до края выступа третьего этажа. Если б сейчас кто-то выглянул в окно и закричал, это был бы провал. Встав на выступ, Ёнён еще крепче обхватила трубу и продолжила спускаться ниже. Ноги коснулись оконного выступа второго этажа. Таким же способом она спустилась до окна первого этажа и, немного примерившись, спрыгнула на землю. С этой стороны дома обычно складировали мусор, выставляли старую мебель и другие ненужные вещи, поэтому людей здесь не было. Размяв руками ноющую лодыжку, она осторожно направилась к фасадной части дома. До полуночи оставалось всего 10 минут. Вся одежда на ней пропиталась потом. Ёнён спряталась в темноте так, чтобы видеть вход в подъезд. В ожидании, пока пройдут последние 10 минут, ей представилась ужасная картина. Нет никаких доказательств. А тот, кто придет за деньгами, и есть убийца. По спине текла струйка холодного пота. 11:50. Тут послышался шорох рядом. Слабый звук. Но это точно были чьи-то шаги. Дорожка возле дома довольно заброшенная. Обычно люди здесь не ходят, а в такой час тем более. Весьма вероятно, что это Энн. Все нервы вытянулись в струну. Она приготовилась бежать в любую секунду. Йонён с большой осторожностью стала приближаться к подъезду, не издавая ни малейшего звука. Тут шаги стали увереннее. Они становились быстрее. Шаги поднимаются по ступенькам подъезда. 3 шага. Теперь идут до почтовых ящиков. 5 шагов. Йонён ждала. Как только раздастся звук почтового ящика, она ринется туда и в этот же миг схватит его с поличным. Вдруг шаги затихли, и неожиданно человек побежал. Сердце Йонён вздрогнуло, выпрыгивая из груди. Она, сломя голову, побежала к почтовым ящикам. В глаза внезапно ударил яркий свет. Смотреть было больно, но она не позволяла себе моргать. Взбежав по ступенькам, она вытащила электрошокер, словно полицейский револьвер. Мужчина в костюме доставал что-то из почтового ящика. В руке он держал счета. Йонён уже готовилась поднести электрошокер к его шее, но внезапно замерла. Ее взгляд остановился. Мужчина оглянулся, смотря на нее в недоумении. Его рука тянулась не к ящику 401, а к соседнему, 202-му. «Что вам надо?» — удивился мужчина. Йонён резко повернулась, посмотрев на улицу через дверь подъезда. Она не могла поверить своим глазам. Всего в 20 метрах от нее стоял мужчина, помахивая ей белым конвертом. «Что случилось?» — следом спросил мужчина в костюме, наблюдая за этой странной сценой. Но Йонён стояла как вкопанная, не в силах ни ответить, ни повернуться к нему. Она смотрела на удаляющийся силуэт мужчины, который помахивал белым конвертом. Она знала его. Это был он, мужчина на пешеходном переходе, который шел за ней, а потом прошел мимо, как ни в чем не бывало. Тот, кто несколько дней назад догнал ее на дороге к дому, но потом внезапно развернулся и ушел. Это был он. Он и есть Энн. Мужчина развернулся, еще раз хвастливо взмахнул конвертом и быстро скрылся из виду. «Кто этот человек? Что происходит?» Пребывая в замешательстве, Йонён повернула голову к мужчине в костюме, который с подозрением смотрел на электрошокер в ее руке. Йонён шумно вздохнула и нервно спросила. «Это вы только что забежали в подъезд?» «Если бежал он, то это подозрительно. Они могли специально вдвоем разыграть эту сцену». Мужчина недовольно ответил. «Нет, я просто зашел». По его лицу было видно, что он не понимает, в чем дело. Йонён снова посмотрела туда, где только что стоял мужчина в черном. Ей нельзя задерживаться здесь. Скоро он увидит содержимое конверта и вернется обратно. «Когда я заходил, тот мужчина выбежал мне навстречу», — добавил мужчина в костюме. По коже Йонён пробежал холод. Вот, значит, как все произошло. Она перепутала их шаги. «Извините», — пробормотала она, повернувшись к почтовым ящикам. Йонён не интересовала формальная вежливость. Ее мысли полностью занимало другое. Она протянула дрожащую руку к ящику под номером 401. Там что-то было. Что-то плоское, но не бумага. Мужчина в костюме удалялся вверх по лестнице. Теперь она осталась одна. Йонён достала руку из ящика. Это была фотография, сложенная пополам. Фон темный. Похоже, снимок делали ночью. Сначала ей показалось, что на фото всего один человек, смотрящий прямо в кадр, а перед ним что-то еще. Но затем Йонён присмотрелась повнимательнее. Там оказалось еще несколько человек, снятых со спины. Йонён стала отделять фигуры друг от друга. 1, 2, 3. 3 пары ног. Фигуры одеты в темную школьную форму, и сам снимок сделан в темноте. Поэтому при беглом взгляде она не сразу поняла, что это люди. Вид трех человек, окруживших одного, создавал зловещую атмосферу. Юнён сфокусировала свой взгляд и прищурилась. Качество оставляло желать лучшего, но распознать лицо человека, на которого смотрели остальные, было можно. На нем читался страх. Фотография в руке задрожала. Лицо девочки, стоящей в окружении других, Юнён медленно коснулась дрожащим пальцем лица. Это была молодая Сон Ухён. «Почему здесь Сон Ухён?» Юнён снова просунула руку в ящик. Когда она вытаскивала фотографию, ей показалось, что кончиком пальца она зацепилась за что-то еще. Как она и предполагала, там оказалась вторая фотография. Вытаскивая ее, Юнён поцарапала ладонь об угол крышки ящика. Из небольшой ранки сразу показалась кровь, но девушка не обратила на это ни малейшего внимания и сразу принялась рассматривать новую улику. Это был настоящий удар под дых. Она не могла поверить своим глазам. Теперь темных фигур стало больше. Четверо стояли спиной к камере, окружив другого человека. На этот раз не Сон Ухён. Это лицо она прекрасно знала. Минсо, которая в ужасе пятилась назад. В голове словно выла сирена. Все до этого момента было неправдой. Юнён стала яростно искать в ящике другие улики, но все, что она обнаружила, — лишь клубы пыли. Значит, Эн передал ей только эти две фотографии. Юнён снова взглянула на них. Силы будто покинули ее. Она еле держалась на ногах. Разные страшные мысли лезли в голову. Стараясь сосредоточиться на двух фотографиях, Юнён совсем позабыла о времени. Перед ней снова очутился Эн, тяжело дыша от ярости.